Мистер Т. поймет мои чувства, если я скажу ему, что мне все время приходится слышать от мистера Микобера, что он продался дьяволу. Уже с давних пор его безграничная доверчивость уступила место таинственности и скрытности, которые стали главными чертами его характера. Малейший повод, например, простой вопрос, чего ему хотелось бы на обед, приводит к тому, что он заявляет о желании развестись со мной. Вчера вечером дети просили его дать им 2 пенса на покупку лимонных сосулек, так называется местное лакомство, а он преподнес нашим близнецам ножик для устриц. Я прошу мистера Трэдлса простить мне эти подробности. Без них мистер Т. не сможет получить никакого понятия о моем ужасном положении. Могу ли я теперь взять на себя смелость и сообщить мистеру Т. цель моего письма? Разрешит ли он теперь положиться на его дружеское участие? О, да, я знаю его сердце. Любящий женский глаз нелегко ослепить. Мистер Микобер едет в Лондон. Хотя сегодня утром, перед завтраком, он старательно заслонял рукою адрес, написанный на ярлычке, который он прицепил к маленькому коричневому чемодану, свидетелю былых счастливых дней. Но орлиный взгляд встревоженной супруги ясно различил буквы «Д-О-Н». Конечная остановка кареты. Гостиница «Золотой крест» в Вест-Энде. Осмелюсь ли я горячо просить мистера Т., чтобы он повидал моего заблудшего супруга и урезонил его? Осмелюсь ли я просить заступиться перед мистером Микобером за страждущее семейство? О, нет, это слишком большое одолжение. Если мистер Копперфилд, достигнув славы, еще помнит столь скромную и малозаметную особу, как я, не возьмет ли на себя мистер Т. труд передать ему мое неизменное уважение и такую же просьбу? Во всяком случае, мистер Т. соблаговолит хранить мое сообщение в строжайшей тайне и ни под каким видом не делает даже самых отдаленных намеков на него в присутствии мистера Микобера. Если бы мистер Т. пожелал когда-нибудь мне ответить, хотя я и чувствую, что это совершенно невероятно, письмо, адресованное в Кентербери, почтам до востребования на имя М.Э., повлечет за собой меньше печальных последствий, чем адресованные непосредственно той, кто подписывает это письмо в страшном отчаянии, как мистера Томаса Трэдлса, почтительный друг и челобитчица Эмма Микобер. «Что вы думаете об этом письме?» Взглянув на меня, спросил Трэдлс, когда я перечитал письмо 2 раза. «А что вы думаете об этом?» — спросил я, ибо, нахмурившись все еще, он читал послание мистера Микобера. «Мне кажется, Копперфилд, оба эти письма заключают в себе нечто более важное, чем обычные письма мистера и миссис Микобер. Но что именно? Не понимаю. Они писали искренне, и, не сговариваясь между собой, я в этом не сомневаюсь. Бедная женщина!» — это относилось к письму миссис Микобер. Стоя рядом, мы сравнивали оба письма. «Во всяком случае, мы должны пожалеть ее и ответить, написать, что мы не применим повидаться с мистером Микобером. Я выразил согласие тем более охотно, что теперь упрекнул себя в недостаточно внимательном отношении к ее первому письму. В свое время, как уже упоминалось, я размышлял о нем немало, но я был слишком занят собственными делами. Да к тому же достаточно хорошо знал все семейство и, не имея больше никаких известий, мало-помалу кончил тем, что перестал об этом думать. О Микобере я размышлял частенько, но главным образом о том, какие денежные займы они сделали в Кентербери, а также вспоминал, что, поступив клерком Кури и Хипу, мистер Микобер чувствовал себя не в своей тарелке при встречах со мной. Итак, я написал от имени нас двоих успокоительное письмо миссис Микобер, и мы оба его подписали. По дороге в город на почту мы вели долгую беседу с Трэдлсом и строили многочисленные предположения, упоминать о которых я не стану. Днем мы посоветовались с бабушкой, но пришли только к выводу, что не должны опаздывать на назначенное мистером Микобером свидание. Хотя мы пришли в условленное место за 15 минут до назначенного времени, Мистер Микабер был уже там. Скрестив на груди руки, он стоял, прислонившись к стене, и глядел на венчавшие ее острые зубцы так мечтательно, словно это были переплетающиеся ветви деревьев, осенявших его в юности. Мы подошли к нему. Вид у него был немного более смущенный и немного менее элегантный, чем в былые времена. Для поездки он распростился со своим черным костюмом законника. На нем были старый его сюртук и плотно облегающие панталоны, но от непринужденности, с какой он носил их прежде, остались лишь следы. Правда, разговаривая с нами, он мало-помалу вновь обретал былую элегантность, но даже его монокль болтался как будто не столь изящно, как раньше, а воротник сорочки, хотя и был по-прежнему грандиозных размеров, но как-то обвис. — Джентльмены, вы друзья в несчастье, настоящие друзья! — воскликнул мистер Микавер после обмена приветствиями. «Прежде всего, позвольте осведомиться о физическом благополучии миссис Копперфилд в настоящем и миссис Трэддлс в будущем, полагая, так сказать, что мистер Трэддлс еще не сочетался на радости и на горе с предметом своей любви». Мы оценили его учтивость и ответили подобающим образом. Затем он обратил наше внимание на тюремную стену и начал так: «Уверяю вас, джентльмены!» Но тут я запротестовал против такого церемонного обращения и попросил его говорить с нами так, как прежде. «Ваша сердечность меня подавляет, дорогой Копперфилд», — сказал он и пожал мне руку. «Ваше обращение с тем, кто является лишь обломком храма, называемого человеком, позвольте мне так назвать самого себя, свидетельствует о сердце, которое делает честь нашей природе. Я хотел сказать, что вот сейчас обозревал мирный уголок, где протекли счастливейшие часы моей жизни. Я уверен, что это было благодаря миссис Микабер, — сказал я. Надеюсь, она в добром здравии. Благодарю. — ответил мистер Микабер, но лицо его слегка омрачилось. — Она чувствует себя не очень хорошо. — Вот тюрьма! — мистер Микабер горестно поник головой. — То место, где впервые на протяжении многих лет невыносимое бремя денежных затруднений не оповещало о себе изо дня в день несносными, не дающими прохода голосами. То место, где не было дверного молотка, стук коего предупреждал бы о появлении кредитора. То место, где вам не угрожало привлечение к суду, а те, кто вас засадил, не шли дальше ворот. Джентльмены, — продолжал мистер Микмер, — когда тени этой железной решетки, увенчивающей кирпичные стены, падали на песок плаца, я видел, как мои дети пробираются в этом сложном лабиринте, избегая наступать на затененные места. Мне знаком каждый камень этой тюрьмы. Простите, великодушно, если я не могу скрыть своей слабости. — С той поры, мистер Микабер, у нас у всех произошли в жизни перемены, — заметил я. — Мистер Копперфилд, — с горечью сказал мистер Микабер, — когда я находился в этом убежище, я мог смотреть своему ближнему прямо в лицо, и если он меня оскорбит, пробить ему голову. Но больше я не нахожусь с моими ближними на равной ноге. Понурив голову, мистер Микабер повернулся спиной к тюрьме, опираясь с одного бока на предложенную мной руку, а с другого на руку Трэддлса, он шагал вместе с нами. «На пути к могиле есть вехи», — продолжал мистер Микабер, умильно взирая назад через плечо. «Подле коих человек пожелал бы задержаться до конца дней своих, если бы у него не было нечестивых стремлений. Такова эта тюрьма в моей переменчивой карьере». «У вас плохое расположение духа, мистер Микабер», — сказал Трэддлс. «Совершенно верно, сэр», — согласился мистер Микабер. — Надеюсь, не потому, что вам не нравится юриспруденция, — продолжал Трэддлс. — Вы ведь знаете, я юрист. Мистер Микабер ничего не ответил. «Как поживает мистер Микбер, наш друг Хип?» — спросил я после паузы. «Мой дорогой Копперфилд!» — побледнев, возбужденно воскликнул мистер Микбер. «Если вы считаете моего хозяина вашим другом, я могу только сожалеть об этом. Если же вы считаете его моим другом, я позволю себе сардонически улыбнуться. Но кем бы вы ни считали моего хозяина, прошу не принять за обиду, если я отвечу только одним. Здоров он или болен? Он похож на лису, чтобы не сказать на дьявола. Вот как я отвечу вам. И прошу покорно разрешить мне, как частному лицу, не распространяться на эту тему. Эта тема приводит меня, как представителя моей профессии, в состояние бешенства». Я выразил сожаление, что по неведению коснулся темы, столь сильно его взволновавшей. «А могу ли я узнать, не повторяя той же ошибки, как поживают мои старые друзья, мистер и мисс Уикфилд?» «Мисс Уикфилд всегда была и остается образцом совершенства», — ответил мистер Микбер, и лицо его зарумянилось. «Она, мой дорогой Копперфилд, единственная сияющая звезда на небосводе моего несчастного бытия. Эту молодую леди я почитаю. Я удивляюсь ее характеру, я преклоняюсь перед ней. Какая сердечность, какая правдивость и доброта! Прошу вас, завернем куда-нибудь. Прав же я в таком расстройстве, что не могу собой овладеть». Мы повели его в переулок, где он вытащил носовой платок и прислонился к какой-то стене. Если я смотрел на него так же мрачно, как и Треддлс, то едва ли наше общество могло действовать на него ободряюще. «Такова моя судьба!» — воскликнул мистер Микбер, непритворно всхлипывая, однако не без оттенка была элегантности. — «Такова моя судьба, джентльмены! Что прекраснейшие черты человеческой природы являются для меня укоризной. Уважение, которое я питаю к мисс Уикфилд, — это стрела, пронзающая мою грудь. Лучше покиньте меня, и я отправлюсь странствовать по лицу земли. Мои дела быстро уладит могильный червь». Не вняв этому призыву, мы подождали, пока он не спрятал носового платка. Затем он оправил воротничок сорочки, и, дабы обмануть прохожих, которые случайно могли на него взглянуть, начал напевать какую-то песенку и сдвинул шляпу на бекрень. Не желая терять его из виду, так ничего и не узнав, я сказал ему, что с удовольствием познакомлю его с бабушкой, если он поедет со мною в Хайгет, где к его услугам будет постель и ночлег. «А вы, мистер Микбер, — сказал я, — приготовьте нам стаканчик вашего превосходного пунша, и приятные воспоминания помогут вам забыть теперешние заботы». «А не то, мистер Микбер, вы поведаете о них нам, если доверительные сообщения вашим друзьям способны вам как-нибудь помочь», — осторожно сказал Треддлс. «Делайте со мной, джентльмены, все, что хотите», — произнес мистер Микбер. «Я соломинка в пучине морской. Я нахожусь во власти стихов. Прошу прощения, я хотел сказать стихий». Мы снова двинулись рука об руку, успели сесть в карету, которая вот-вот должна была тронуться, и приехали в Хайгет без помех и приключений. Я был в большом затруднении, не ведая, что мне сказать и как поступить. По всем признакам в таком же затруднении был и Треддлс. Мистер Микбер погружен был в мрачное раздумье. По временам, правда, он пытался придать себе бодрый вид и напевал какую-то песенку, но его глубокая меланхолия производила тем большее впечатление, чем более ухарски он заламывал на бок шляпу, вытягивая воротничок сорочки чуть ли не до самых глаз. Мы пошли не ко мне, а к бабушке, так как Дора чувствовала себя неважно. Я послал за бабушкой, и она встретила мистера Микбера очень приветливо. Мистер Микбер поцеловал ей руку, отретировался к окну и вытащил носовой платок, испытывая тяжелую внутреннюю борьбу. Мистер Дик был дома, По самой своей природе он был так преисполнен сострадания ко всем, кому было плохо, и так быстро распознавал подобных людей, что за 5 минут, по крайней мере, раз 10 пожал руку мистеру Микоберу. Такое участие со стороны незнакомого человека столь растрогало мистера Микобера, что при каждом пожатии он повторял: «О, это слишком, мой дорогой сэр!» А это того вдохновляло мистера Дика, что он еще с большим пылом снова и снова пожимал руку гостю.